обняв его. Он хотел поцеловать ее опять, очень хотел поцеловать ее, но вместо этого вдруг засмеялся. «Что ты смеешься?» — спросила она, сонно потягиваясь и просыпаясь окончательно. «О, Мэри, это гораздо лучше, чем мой плюшевый мишка!» — ответил он сквозь смех. Глава 27. Когда Мэри позвонила Рону, чтобы сказать, что она дома и что с Тимом все хорошо, ей показалось, что его голос звучал устало. «Почему тебе не приехать и не пожить с нами несколько дней?» — спросила она. «Нет, спасибо, дорогая. Думаю, нет. Вам будет гораздо лучше, если я там не буду болтаться». «Это неправда, ты знаешь. Мы беспокоимся о тебе, скучаем и хотим тебя видеть. Пожалуйста, приходи, Рон, или я подъеду на машине и заберу тебя». «Нет, не хочу», — голос его звучал упрямо. Он хотел настоять на своем. «Тогда, может быть, мы приедем к тебе? Когда выйдете на работу, можете приехать как-нибудь и переночевать. А до того я не хочу вас видеть, ладно?» «Вовсе не ладно, но если ты так хочешь, то я ничего не могу поделать». «Я понимаю, ты думаешь, что поступаешь правильно, что мы должны оставить тебя одного, но ты не прав. Тим и я были бы очень рады видеть тебя». «Когда вернетесь на работу? Не раньше». Последовала короткая пауза, затем его голос зазвучал опять, слабее и дальше. «Как Тим, дорогая? С ним все в порядке? Он правда счастлив? Мы правильно сделали, и он действительно почувствовал себя, как будто он полный доллар? Был мистер Мартинсон прав или нет?» «Да, Рон, он был прав. Тим очень счастлив. Он совсем не изменился и в то же время ужасно изменился. Он стал увереннее в себе, удовлетвореннее, не таким уязвимым и отчужденным». «Это я и хотел услышать». Его голос упал до шепота. «Спасибо, Мэри. Увидимся». Тим был в саду и занимался пересаживанием цветов. Быстрой живой походкой, слегка покачиваясь, что было новым для нее, Мэри прошла через газон к Тиму. Она улыбалась. Тим повернул голову и улыбнулся в ответ. Затем опять склонился над хрупкими растениями, обрезая ломкие черные стебли ниже того места, где веточки побледнели и выглядели нездоровыми. Сев на траву рядом с ним, она приложила щеку к его плечу и вздохнула. «Я только что говорила с папой». «Ой, хорошо. Когда он приедет?» «Он говорит, что приедет только, когда мы вернемся на работу». Я пыталась убедить его, чтобы он приехал скорее, но он не хочет. Он думает, что нам следует побыть одним, и это очень мило с его стороны. «Да, наверное, так. Но ему не надо так делать, правда? Нам ведь не мешают гости. Миссис Паркер часто заходит, и нам это не мешает, да?» «Как ни странно, Тим не мешает. Она хорошая старушенция. Мне она нравится». Он положил растение и обнял ее за талию. «Почему ты теперь всегда такая хорошенькая, Мэри?» «Потому что у меня есть ты». «Я думаю, потому что ты теперь не всегда одеваешься так, как будто едешь в город. Ты мне больше нравишься без туфель и без чулок, и когда волосы у тебя распущены». «Тим, как тебе нравится, если мы поедем в коттедж на пару недель? Здесь хорошо, но там еще лучше». «Да, да, очень понравится. Я не любила этот дом раньше, но он оказался хорошим после того, как ты вернулась сюда из госпиталя. Теперь я чувствую, что принадлежу ему, но коттедж — мой самый любимый дом во всем мире». «Я знаю это. Поедем сейчас же. Поедем, Тим. Здесь нас ничто не держит. Я только ждала, что вдруг папа захочет поехать, но он пока предоставил нас самим себе, поэтому мы можем ехать». Им даже не пришло в голову отправиться куда-нибудь еще. Грандиозные планы Мэри повезти Тима на большой барьерный риф или в пустыню испарились, как туман. Они переехали в коттедж в тот же вечер и очень забавлялись, решая, где они будут спать. Наконец они передвинули кровать Мэри в его комнату, а ее комнату, всю белую, как больничная палата, закрыли до тех пор, пока они не придумают, как ее перекрасить в другие тона. В саду было мало работы, а в доме еще меньше, и они гуляли в лесу часами, обследовали чудесные нетронутые места, сидели, склонив голову над муравейником, наблюдая оживленную суету его обитателей, или следили, как петух птицы лиры,